Эвери посмотрел на часы и бросил шоферу. «Подъедешь сюда к двум?» «Два часа на обед», — подумал Митч. «Это больше $600 на ветер». Клуб «Манхэттен» занимал последний, 10-й этаж здания, которое в начале 50-х было целиком заселено какими-то конторами. Толлар окрестил его развалиной, но не преминул сообщить Митчу, что клуб известен в городе своим дорогим рестораном и изысканной кухней. Доступ в него был открыт только белым мужчинам. Обстановка была роскошной. Знатные обеды для знатных людей, банкиров, юристов, чиновников высокого ранга, антрепренеров, немногих политиков и горстки аристократов. Позолоченный изнутри лифт без остановок промчался через покинутые конторами этажи и замер на элегантно отделанном последнем. Представительный метрдотель обратился к спутнику Митча по имени, осведомился о здоровье Оливера Ламберта и Натана Лока, выразил сочувствие по поводу гибели Казински и Ходжа. Эвери поблагодарил и представил ему нового члена фирмы. Лучший столик ждал их в углу. Безупречно вышколенный черный официант Эллис предложил гостям меню. «В фирме не разрешается принимать спиртное во время обеда», заметил Эвери, открывая меню. «Я и не пью во время обеда». «Вот и хорошо». «Что будешь?» «Чай со льдом». «Чай со льдом для него», обратился Эвери к официанту. «А мне сухой мартини и положи туда 3 оливки». Митч прикусил язык и ухмыльнулся в меню. «Слишком много у нас всяких правил», пробормотал себе под нос Эвери. За первым мартини последовал второй. Но на этом Толлар остановился. Он сделал заказ за обоих. Какая-то жареная на огне рыба — блюдо дня. Ему приходится следить за своим весом, — объяснил он Митчу. Помимо прочего, — добавил Эвери, — он ежедневно ходит в спортивный клуб, свой собственный клуб. Почему бы Митчу не прийти как-нибудь и не попотеть вместе? Как-нибудь после экзамена, а? После этого Митч отвечал на его стандартные вопросы о футболе со стандартной скромностью, умаляя свои достижения. В свою очередь, Митч спросил его о детях. Эвери ответил, что они живут вместе с их матерью. Рыба оказалась сыроватой, а картофель был просто недопечен. Митч ковырял вилкой в тарелке, медленно поедая свой салат и слушая рассуждения своего патрона о других обедающих в зале. «Вон там, за большим столом, сидит мэр с каким-то японцем. За соседним столиком один из банкиров фирмы. Там дальше кое-кто из коллег по профессии». Митч заметил, что ели все увлеченно и в то же время со значимостью, как, собственно, и должны такие люди есть. Атмосфера была самая, что ни на есть, пуританская. По словам Эвери, выходило, что каждый из обедающих являлся весьма серьезной личностью как в своем деле, так и в городе. Эвери был здесь дома. Они оба отказались от десерта и заказали кофе. «Митч должен быть на своем месте не позже 9 часов утра», — объяснял ему Толлар, раскуривая длинную тонкую золотистого цвета сигару. «Секретарша приходит к 8:30. Заканчивается рабочий день в 5 часов пополудни, но никто не работает 8 часов в день. Он сам, например, приходит к 8 и редко уходит раньше 6. Он может позволить себе вписывать в свои счета по 12 часов каждый день, вне зависимости от того, сколько часов он фактически был занят работой. 5 дней в неделю по 12 часов, по $300 в час. В течение 50 недель 900 тысяч долларов в год. Такова его норма. Правда, в прошлом году он дотянул только до 700, но тому были причиной обстоятельства личного характера. Фирму не волнует, придет Митч в 6 утра или только в 9, если работа ему порученная будет сделана. «А во сколько открывают двери здания?» — спросил Митч. У каждого есть свой ключ, так что прийти и уйти можно в любое время. Меры безопасности соблюдаются очень строго, но охрана давно уже привыкла к трудоголикам. Некоторые из привычек сослуживцев вошли в легенду. Виктор Миллиган в молодости работал по 16 часов в день, 7 дней в неделю. И так до тех пор, пока не стал компаньоном, после чего прекратил работать по воскресеньям. У него случился сердечный приступ, и он был вынужден пожертвовать и субботами. Лечащий врач посадил его на диету. Не более 10 часов в день, 5 дней в неделю. И с тех пор он чувствует себя совершенно несчастным. Марти Казинский знал в лицо и по именам всех уборщиц. Он приходил к 9, поскольку хотел завтракать вместе с детишками, а уходил в полночь. Натан Лок притворяется, что не может нормально работать после прихода секретарш, и вот он является к 6. Это будет просто позором прийти позже. Вот перед вами старик, которому 61 год, и который стоит 10 миллионов долларов. А ведь он работает с 6 утра до 8 вечера 5 дней в неделю, да еще прихватывает половину субботы. И что же, уходить на покой? Да он тут же умрет. Ты можешь приходить и уходить, когда захочешь, никто не будет смотреть на часы, лишь бы дело делалось. Митч сказал, что все понял. 16 часов в день? В этом не будет для него ничего нового. Эйвери похвалил его новый костюм. Неписанное правило в одежде все-таки было, и Митч его усвоил быстро. «У него есть неплохой портной», — сказал Эйвери. «Старенький кореец. Его можно будет рекомендовать Митчу позже, когда он окажется в состоянии оплачивать такие счета». «Какие?» «1500 за костюм». Митч сказал, что подождет годик-другой. Извинившись, их беседу прервал адвокат какой-то крупной фирмы. Он обратился к Толлору с выражением сочувствия и расспросами о семьях погибших. В прошлом году ему пришлось вместе с Джо Ходжем работать по одному делу, и он до сих пор никак не может поверить. Эйвери представил его Митчу. Оказывается, тот тоже был на похоронах. Они сидели с Толлором и ждали, когда этот незваный гость уйдет, но он все говорил, говорил, все сожалел и сожалел. Было ясно, что ему хочется узнать подробности. Поскольку Эйвери молчал, тот, наконец, убрался. К 2 часам обедающая знать города уже выпустила все пары, в зале начинало пустеть. Эйвери подписал чек, и метрдотель проводил их до выхода. За рулем лимузина их терпеливо дожидался водитель. Митч потянул на себя заднюю дверцу и развалился на мягком кожаном сиденье. Разглядывая проносящиеся мимо здания и автомобили, спешащих куда-то пешеходов, он вдруг подумал, а многие ли из них сидели внутри лимузина или были гостями Манхэттен-клуба? Сколько человек из них разбогатеют через 10 лет? Он улыбнулся своим мыслям и почувствовал себя совсем хорошо. Гарвард находился от него за 1000 миль, и никаких долгов, а Кентукки был просто на другой планете. Прошлого для Митча не существовало, он родился только что. Уже знакомая ему женщина-декоратор ждала его в кабинете. Эйвери извинился и попросил Митча прийти к нему в офис через час. Пора приниматься за дело. Женщина принесла с собой альбомы с образцами мебели и прочего. Он попросил ее высказать свое мнение, выслушал его с посильным для себя интересом, а затем доверительно объяснил, что полностью полагается на ее вкус, что заранее одобряет сделанный ею выбор. Ей понравился письменный стол из вишневого дерева без всяких ящиков, легкие стулья с подлокотниками, обтянутые темно-коричневой кожей, и дорогой восточный ковер. Митч назвал все это великолепным. Она вышла. и Митч уселся за старый письменный стол, который прекрасно выглядел и полностью бы его устроил, но нет. Поскольку им уже пользовались, он не мог считаться достаточно хорошим для нового юриста фирмы Бендини.